Новин, глава 16. Потом выбыл жребий сынам Иосифа от Иордана подле Иерихона у вод Иерихонских на восток, пустыня, простирающаяся от Иерихона к горе Вифильской. От Вифили идет предел к Лузу и переходит к пределу Архи до Атарофа. И спускается к морю к пределу Иафлета до предела Нижнего, Беф-Орона и до Газера, и оканчивается у моря. Это получили в удел сына Иосифа, Манасси и Ефрем. Предел сынов Ефремов по племенам их был сей. От востока пределом удела их был Атароф-Адар до Беф-Орона Верхнего и Газары. Потом идет предел к морю северную стороною Махмефафа и поворачивает с восточной стороны Фаанаф-Селома и проходит его с восточной стороны Ианоха. От Ианоха, нисходя к Атарофу и Назрафу, примыкает к Иерихону и доходит до Иордана. От Топоаха идет предел к морю, к потоку Кане, и оканчивается море. Вот удел колена сынов Ефремовых по племенам их. И города, отделенные сынам Ефремовым, в удел сынов Манассиных. Все города с селами их. Но ефремляне не изгнали хананеев, живших в Газере. Посему хананеи жили среди ефремлян до сего дня, платя им дань. Наконец пришел фараон, царь египетский, взял город и сжег его огнем. И хананеев, и ферезеев, и жителей Газера перебили, и отдал его фараон в приданное дочери своей.